понемножку, понемножку выпивайся ложкой ложку, трижды в день перед едой, даже если лень половой. Заедай огурцом, скоро станешь молодцом. Избивалось в три колечка на пути и ушел колечко. Мимо города большого, мимо берега крутого, мимо нового моста, полон в дальние места, обходил рыбачьи сети и не попался на крючок. Трех вокруг зубастых встретил, еле ноги уволок. Видит соль его близко, на волне сидит рыска. Перед ней стоят бутылки, их кладет она в посылки. Отправляет ребят по домам и в детский сад, рассылает на вешмир жир тресковый рыбий жир. Он поплыл к ней близко, поклонился низко, я проплыл к тебе под полмира. Надо рыбьего мне жира, стану сильным и большим, испугается налим, испугается карась, с головой залезет грязь, а шурят сама и рак проучился драку. Стал ершонок на носки, дотянулся до трески, широко разинул рот, губы вытянул вперед. Сделал первый глоток, ростом встал под потолок. Попросил большую ложку и решил поесть немножко, но и ершовый аппетит, подивился даже кит. Сел в обед 100 котлет, облизнулся, больше нет, есть картошки, мешок, есть огромный пирог. Молока выпивает бочонок, и за несколько дней всех сильнее и храбрее стал от рыбьего жира ершонок. Примет ложку, облизнется и закусит огурцом. Выпил жира 3 колодца знаменитым стал борцом. Как акулам дал по сколам брюкам, вверх перевернул малых, слабых, беззащитных, всех избавил от акул. А когда домой приплыл, все перепугались. Раки, щука и налим перед ним таким большим долго извинялись. Да ершонок им не мстил. Всех врагов своих простил, разрешил им в речке жить, сильный должен добрым быть. Будто знает про ершонка все ребята целый мир. Чтоб прибавилась селенка, принимайте рыбу и жир. Григорий Остер, как Петька кефир делал. Один из Петькиных старших братьев был уже такой старший, что даже ходил на работу. Брат работал на молокозаводе. Он вместе с другими микробами сидел в большом котле и делал из молока простоквашу. А зарплату ему молоком давали за вредность. Не за его вредность, он совсем не вредный был, а за то, что ему вредно было каждый день в молоке сидеть. Молоко, оно непрозрачное, и сидеть в нем скучно. Петька давно уже говорил брату, возьми меня с собой, я тоже хочу из молока простоквашу делать. А брат ему отвечал, ты еще маленький, у тебя не получится. А Петька думал, еще как получится, еще лучше, чем у тебя. И вот однажды принес брат свою зарплату, целый бидон молока, и в стороне поставил. А Петька залез в зарплату и стал из нее простоквашу делать. Только у него получилось не простоквашу, а кефир. Петька сидит в зарплате и думает, кефир это ничего, еще вкуснее, чем простокваша. А в это время брат захотел своей зарплаты попить. Попробовал и говорит, это еще что такое, не зарплата, а какой-то кефир. Микробы услышали и спрашивают, что случилось? Да вот, говорит брат, мне вместо зарплаты кефир дали. Это безобразие, говорят микробы. Ты это дело так не оставляй. Тут брат схватил бидон с кефиром и с Петкой и побежал к директору молокозавода возмущаться. А у директора был как раз обеденный перерыв. Директор обедал, съел суп, съел котлеты и думает, хорошо бы сейчас холодненького кефирчика попить. Только он так подумал, вбегает Петкин брат и говорит, вот полюбуйтесь, кефир. Очень хорошо, говорит директор, давайте его сюда. Взял бидон и стал кефир пить. А Петка сидит в бидоне и думает, что же это теперь будет. Петкин брат смотрел, как директор кефир пьет и говорит, что же это делается, вы уже почти всю мою зарплату выпили. Какую зарплату, удивился директор. Вам зарплату молоком дают за вредность, а тут кефир. В том-то и дело, говорит Пепкин брат. Мне вместо молока кефир дали. А это дело так не оставлю. Директор еще немного кефира попил, а потом задумался и говорит, а кефир-то очень даже ничего, вкусный. Давайте меняться. Я вам свою молочную зарплату отдам. Вот она на тумбочке в баночке стоит. А вы мне свою кефирную. Ладно, говорит Петкин брат, меняться я согласен. Только если этот кефир такой вкусный, так дайте и мне немножко попробовать. Стали Петкин брат и директор кефир по очереди пробовать и весь выпили. А на дне бидона Петка сидит. Петкин брат удивился и закричал. Ты что ты делаешь? Вылезай немедленно из зарплаты. Она теперь директорская. Ладно уж, говорит директор, ничего уж теперь, все равно мы с вами всю мою зарплату выбили. Не об этом надо теперь думать и говорить, теперь хотелось бы узнать, кто такой вкусный кефир сделал. А Петька скромно говорит, я сделал. Если так, обрадовался директор, я тебя немедленно принимаю на работу начальником кефирного цеха. Петька хотел быстренько согласиться, но тут брат вмешался. Рано ему, он еще маленький. Директор посмотрел на Петьку и видит, действительно маленький. Ничего, говорит директор, подождем, а заодно он вырастет, непременно возьму его начальником кефирного цеха. Я кефир очень люблю. Тут Петькин брат и Петька взяли с тумбочки баночку с молоком, попрощались с директором и домой пошли. А дома брат сам разрешил Петьке свою новую зарплату залезть. И на ужин микробы всей семьей кефир пробовали. Григорий Остер. Как Петька искал частицу? Частицу. Однажды в каплю принесли телеграмму. Срочно нужна помощь. Просим самого маленького микроба поскорее прийти в научную лабораторию. Самый главный ученый. Самый маленький у нас Петька, сказала Петькина мама. Пусть он идет. Петька отправился в лабораторию, а там его уже давно ждали. Понимаешь ли, Петька, сказал самый главный ученый. Беда у нас. Частица сбежала. Частицы. Что за частица? Спросил Петька на пол. Элементарная, маленькая, такая маленькая, что нам ее никак не поймать. А ты сам маленький, тебе легче ее заметить. Я ее изучал, улыбнул самый младший научный сотрудник. А она сбежала. Не доглядел нас младшенький. Вздохнул один бородатый ученый и погладил младшего научного сотрудника по голове. Ладно уж, не плачь. Слезами головы не поможешь. Это верно, сказал самый главный ученый. Слезами не поможешь. Теперь одна надежда на Петьку. Я помогу, пообещал Петька. Что делать надо? Искать надо, вздохнул самый главный ученый. Она, наверное, в старом атомном реакторе спряталась. Мы этот реактор давно не включали. Давно уже не включали. Теперь там всякие дикие частицы водятся. А может она и не сбежала вовсе, сказал со слезами в голосе самый младший научный сотрудник. Может она там заблудилась, и теперь ее какая-нибудь частица проглотит. И младший научный сотрудник заплакал. Ну-ну, сказал бородатый ученый, зачем же предполагать худшее? А как она выглядит, ваша частица? Спросил Петька. Вот он, самый главный ученый, показал Петьке фотографию частицы. Только она здесь миллион раз увеличенная. Увеличенная, то есть. Иду искать, сказал Петька, и полез в старый атомный реактор. Ученые дали Петьке микробу маленькую радиостанцию, чтобы держать с ним двухсторонные связи, чтобы Петька из реактора рассказывал про все, что увидит. В недаром реакторы было сухо и тепло. Вижу много всяких частиц, сообщил пять корпораций. Они лохматы и бегают. А нашу не видишь? Спросили ученые. Вашу пока не вижу, сказал Петри и двинулся дальше в губы реактора. Вдруг одна лохматая частица заметила Петьку и захотела укусить его за ногу. «Крыш!» — сказал Петька. «Брызь!» Но частица не унималась. «Тут одна кусается!» — передал Петька по рации. «Что делать? Как она выглядит?» — спросили ученые. «Лохматая такая, вертлявая и с хвостиком». «Эта частица называется электрон», — сказали ученые. «У нее электрический заряд. Отрицательный». «Сразу видно, что отрицательный», — согласился Петька. «Так и норовит укусить». «А, норовит». «Ты, Петька, не бойся», — сказали ученые. «А я и не боюсь», — сказал Петька и предложил ученым. «Скажите, как вашу частицу зовут? Я покричу, может, она отзовется». «А мы сами не знаем, как ее зовут», — сказали ученые. «Мы ее недавно открыли, только собрались как-нибудь назвать, и она сбежала». «Эх вы», — сказал Петька и стал заглядывать во все углы. Избежавшей частицы нигде не было. «Вашей частицы в старом реакторе нет», — передал Петька по рации. «Я вылезаю и вылез из реактора». Все ученые сидели пригорюнувшись, а самый младший научный сотрудник только плакал. «Может, она где-нибудь в другом месте спряталась», — сказал Петька. «Давайте я поищу». «Где же я спрятаться, если не в реакторе?» — вздохнул самый главный ученый. «Раз она там не нашлась, значит, все, пропало». И вдруг Петька Микроб увидел, как под столом кто-то шевелится. «Вот! Вот она!» — закричал Петька и кинулся под стол. Ученые за ним. Под столом сидела маленькая-маленькая, худая-худая частичка. «Бедная ты моя!» — радовался самый младший научный сотрудник. «Нашлась бедлягочка». Бородатый ученый внимательно осмотрел частицу и сказал: «Теперь понятно, почему она сбежала. Она очень чувствительная, эта частица. Ей, наверное, было ужасно щекотно, когда ее изучали. Вот она и удрала». «Большое тебе спасибо», — сказал Петька, самый главный ученый. «Что бы без тебя делали? За то, что ты нам частицу поймал. Можешь ее имя придумать». «Придумывай. Назовите ее Недотрон», — предложил Петька Микроб. «Недотрон или Недотрочка?» Анекдоты. Вовочка увидел свою маму, которая пришла с магазина. Смотрит в ее сумку и говорит: «Что купила?» А его мама говорит: «Да не... Сколько раз я тебе говорил, он не лазит в чужие сумки?» А вот Вовочка говорит: «А мама, у тебя что, чужая сумка?» Вовочка сидит, то есть ходит в грязи вместе с его 5-летним другом Мишей. Миша ему говорит: «Скоро у тебя на ногах будет больше грязи». А Вовочка ему говорит: «Да, конечно, я же старше тебя». Алло, Жанна, ты можешь, пожалуйста, мне позвонить? Плюс, я тебе свою фотографию послала. И знаешь, что я хотела... на Новый год. Ну, это такой Изи Бейковен. Там можешь печь что хочешь, и оно съедобное. По-настоящему. Ну вот, пока. Thursday, 8:04 p.m. Мам, привет, это я. Я получил вчера посылку от тебя. Большое спасибо. Получается так, что самая первая меня поздравила. Единственная проблема у меня с этой посылкой — это то, что мне уже некуда ставить видеокассеты. Вот. А в остальном мне все понравилось, и спасибо большое. Вот, пока. Saturday, 2:58 p.m. Алло, Жанна, я извиняюсь, что я почти вовсе никогда не звонила, и ты была не available now. Ну, значит, мы сейчас делаем pumpkin pie, ну, знаешь, тыквенный пирог. И если хочешь, мы тебе можем с бандероли прорисовать один кусочек. Ну, знаешь, ты попробуй. Ну, пока. Трою. Saturday, 3:14 p.m. Алло, Жанна, значит, я сейчас собираюсь идти в горы, и я тебе решила позвонить, мама мне чуть-чуть не разрешает почему-то. Я сказала, что это будет очень быстро, и я узнала, что мне только, ну, можно было оставить месседж, ну, значит, Sunday, 12:48 a.m. Алло, Жанна, я тебя оставляю voicemail. Я сейчас у них, я сейчас у Саши в гостях, потому что практически у Яны сейчас день рождения. Значит, по твоей штучке ты сказала, что алкоголь не способен? Ну хорошо. Пока.